Глава седьмая. Когда Джипси ушла, Рико тяжело опустился на диван. Он едва держался на ногах, сердце колотилось в груди. Вкус и запах Джипси, близость ее тела, действовали на него, как мощнейший афродизиак. Если бы Лола не прервала их, он бы уже снял брюки, стянул с нее джинсы и врывался в ее жар снова и снова возле этого окна. Рико сгорал от желания, которое я чувствовал лишь однажды, в ночь, когда встретил ее. Удивительно, как быстро страсть взяла верх. В динамике радионяни он услышал, как плач Лолы стих. «Что такое, солнышко?» Голос Джипси был подозрительно хриплым. «Ты проснулась?» Тут Рико снова напрягся. В динамике воцарилась тишина. Видимо, она догадалась, что он слышит их, и выключила его. Мужчине пришлось взять себя в руки и удержаться от порыва пройти в спальню и потребовать снова его включить. В пятницу утром настал конец той свободе, к которой привыкла Джипси. Рико коротко проинформировал ее, что получил результаты теста, и они оказались положительными. Ей захотелось заметить, что мог бы и сэкономить деньги, но она сдержалась. Она просто выслушала, что он скоро будет дома, и положила трубку. Пока миссис Уэйкфилд кормила Лолу, Джипси мерила шагами гостиную. С того самого поцелуя 3 дня назад напряжение не хотело отпускать ее. С тех пор она изо всех сил старалась не оставаться с Рико наедине, к его явному веселью. Теперь Джипси старалась не столько держаться подальше от Рико и его власти, сколько защитить себя. Она и так была уязвима, а теперь стала еще уязвимее. Ее разум явно не имел власти над ее телом. А ее тело желало Рико настолько сильно, что она грезила о нем ночами и тянулась к нему днями. И она ненавидела это ощущение. В этот момент она услышала, что он вернулся, и увидела, как он стоит в дверях кухни, глядя, как Лола воркует с миссис Уэйкфилд. Рико смотрел на девочку с таким лицом, что сердце Джипси подпрыгнуло. «Миссис Уэйкфилд, я бы хотел познакомить вас с моей дочерью, Лолой», неожиданно хрипло произнес он. «Я догадалась об этом, еще увидев ее впервые», — женщина ласково улыбнулась. «Она так похожа на вас». Словно бы только сейчас, заметив присутствие Джипси, Рико повернулся к ней, и вся теплота исчезла. Она задрожала, понимая, что теперь, имея на руках доказательства своего отцовства, он по-настоящему ее ненавидит. «Вы не погуляете с Лолой?» Рико снова повернулся к миссис Уэйкфилд. «Нам с Джипси есть что обсудить». Та согласилась, и он коротко бросил Джипси, что ждет ее в кабинете. Ей захотелось топнуть ногой и крикнуть «нет», но она, вздохнув, прошла за ним по коридору. Рико захлопнул за ней дверь. Прекрасно зная о том эффекте, который оказывала на него ее близость, он сел на край стола, скрестив руки на груди. Во взгляде Джипси была вся та же усталая решимость. Без макияжа и с конским хвостом она смотрелась такой невинной и юной. Ему захотелось распустить ее волосы, но он быстро подавил это желание. Вот что делает желание? Мешает думать, видеть реальность. А в реальности Джипси вовсе не была невинной. Может, ее и не волновали его деньги, хотя это еще предстояло доказать. Но она совершила нечто куда более ужасное. Эта женщина скрывала от него Лолу, и вполне возможно, что Рико никогда бы о ней не узнал. Внутри снова поднялась горькая ярость при мысли о том, что он пропустил, но Рико подавил ее. Он должен обозначить свои условия и показать, кто здесь главный. «Ты хотел поговорить?» «Как я уже сказал, то, что я отец Лолы, доказано». Рико слегка наклонил голову. Джипси скрестила руки на груди, подчеркнув ее. Ему стоило больших усилий не опустить взгляд. «И?» — несколько высокомерно спросила она. Он подавил улыбку. Джипси была храброй. Никто не смел с ним так разговаривать. И ему это нравилось, хоть он и не собирался этого признавать. «И это значит, что я собираюсь заявить о своих правах. Я хочу заботиться о ней, обеспечивать и защищать как свою наследницу». Джипси поджала губы. «Делай, что хочешь. Просто позволь нам вернуться к привычной жизни, и мы придем к соглашению. Думаешь, я позволю тебе уехать в то подобие квартиры с моей дочерью?» Он отмахнулся, заставив Джипси поежиться. Меня не интересует соглашение. И уж тем более я не собираюсь оставаться в Великобритании, чтобы дважды в месяц приезжать в то гетто, где я смогу целых несколько часов провести с дочерью. Женщина сжала кулаки. Мы будем судиться. Рика приподнял бровь. А на что ты будешь судиться? На чаевые из ресторана? Поверь, Джипси, в суде будет полно моих людей. Ты и правда думаешь, что судья прислушивается к матери, которая исключила отца из жизни ребенка без уважительных причин? Что мне откажут в правах видеть собственную дочь? Джипси собралась, отчаянно пытаясь что-то придумать. И он решил нанести решающий удар. У тебя нет работы и никаких перспектив, разве что твоя специальность. Чтобы работать, тебе понадобится няня получше соседки-пенсионерки. А чтобы позволить себе няню, тебе нужно работать. Замкнутый круг. Так что ты хочешь? Белыми губами едва выговорила Джипси. Рика позволил себе насладиться моментом. Ты задолжала мне 15 месяцев. Ты и Лола проживете со мной 15 месяцев, чтобы я не пропустил ни одного дня. Джипси пошатнулась, и Рика пришлось подвести ее к стулу. Он предложил ей бренди, но она отказалась. Эта женщина играет, по-другому быть не может. За что такого, если она 15 месяцев проживет в роскоши? 15 месяцев. Она с надеждой посмотрела на него. А потом ты нас отпустишь? Внутри Рика забурлила ярость. Она что, идиотка? Через 15 месяцев я помогу тебе найти работу и квартиру. Помогу тебе встать на ноги. Разумеется, с условием, что я в любой момент смогу увидеть Лолу и участвовать в ее будущем. Джипси сжала лежащие на коленях руки в кулаки. А пока ты собираешься таскать нас за собой по всему миру? Что это за жизнь для маленького ребенка? Ей нужен спокойный и устоявшийся быт, а не отец-плейбой. Или ты отправишь нас в какую-нибудь квартиру вроде этой и будешь навещать, как только выдастся свободное время? Джипси, напрягшись, посмотрела на Рико. Ей нужна свобода. Но он прав. Она не пойдет в суд. У нее на это нет денег. Напротив, холодно сказал Рико. В основном я живу в Греции, в Афинах и на Закантосе. И почти весь мой бизнес сосредоточен там. Это мой первый визит в Лондон за 2 года. Он явно вспоминал ту ночь, и напряжение между ними дало трещину. «Ты же не собираешься сделать мне предложение?» — выпалила Джипси, прежде чем успела подумать. Рика приподнял бровь, глядя на нее сверху вниз. «Ты этого хотела, Джипси? Выйти за меня замуж? А мне совсем не хочется жениться на той, кто возомнила себя богом, играя с детской жизнью. Так кого я выберу?» «Будет ценить такие понятия, как честность и доверие». Джипси поднялась, задыхаясь от обиды. «Мужчины вроде тебя не понимают значения этих слов. Если бы можно было повернуть время вспять, я бы поступила точно так же». Она думала, что Рика отодвинется, но вместо этого он сжал ее руки. Ее слова явно его задели, на щеке дернулся мускул, а глаза опасно сверкнули. «Я не закончил». «Я еще кое-что хотел тебе сказать». «Что? Что еще тебе от меня надо?» «Тебя», — просто сказал он, внимательно глядя на нее. Как только Джипси поняла, что он имел в виду, она сразу же попыталась вырваться. «Нет, этого я не позволю. Я тебя не хочу». «Прекрати себе врать, Джипси». Рика не отпустил ее. Подняв руку, он коснулся ее лица, и она начала задыхаться. «Перестань, пожалуйста». Джипси попыталась высвободиться. «Не могу». Он покачал головой. Он поцеловал ее с удивительной мягкостью, словно напряжение и ненависть между ними были иллюзией. Если бы он был настойчивым и безжалостным, бороться было бы легче, но этот поцелуй был совсем другим. Рика притянул ее к себе ближе и распустил волосы, пропуская пряди сквозь пальцы. За долю секунды мир перевернулся, и Джипси толкнула его на стол, усаживаясь сверху и опираясь на его грудь. Стук сердца Рика отдавался в ней эхом, когда он притянул ее для нового поцелуя. Его руки опустились на ее талию, поглаживая нежную кожу между футболкой и джинсами, и Джипси выгнулась. Она словно бы оказалась в другом мире, где не существовало времени и пространства, и вовсе этому не сопротивлялась. Когда Рика приподнял ее футболку, Джипси, поколебавшись, подняла руки, позволив ему ее снять. Выпрямившись, он принялся осыпать поцелуями ее шею и грудь и подвинулся, позволив ей почувствовать его нарастающее возбуждение. Она тут же задохнулась и отодвинулась, понимая, что он уже расстегнул ее бюстгальтер. «Такая красивая!» — выдохнул Рика, глядя на ее обнаженную грудь. «Никогда этого не забуду!» — так об этом мечтал. Джипси задохнулась от удовольствия, когда он притянул ее к себе и лизнул ореолу, прежде чем взять в рот твердый сосок. Не успела она опомниться, как стянула его галстук и дрожащими руками принялась расстегивать рубашку, пока его рот приближал ее к вершине удовольствия. Распахнув рубашку, она провела руками по его груди. Рика отстранился, и Джипси посмотрела на него, наслаждаясь силой его желания. Внутри поднялась волна нежности, отчего она растерялась на несколько мгновений. Странно было ее чувствовать, хотя она не покидала ее, начиная с той ночи, когда они переспали. Но Рика не дал ей времени подумать об этом, снова притянув к себе и целуя, пока у нее не закружилась голова. Одна рука скользнула по ее животу и принялась расстегивать джинсы, отчего Джипси задохнулась. Ладонь Рика оказалась на ее ягодицах, притягивая ее еще ближе и позволяя ощутить, как он возбужден. Он приподнял бедра, и, несмотря на мешающую одежду, перед глазами Джипси замелькали звезды, когда она вспомнила о его длине и твердости. Инстинктивно она двинула бедрами, и Рика опустил голову к ее груди. Одной рукой он сжимал ее ягодицы, а другая скользнула в ее трусики, потирая клитор, пока он ритмично приподнимал бедра. Чуть не плача, Джипси все же не смогла сдержаться, хотя знала, что он просто демонстрирует свою власть над ней. Она вскрикнула, чувствуя волну наслаждения, настолько сильную, что ее пальцы впились в плечи Рико, будто он был соломинкой, способной удержать ее в этой буре. Когда сознание медленно вернулось к ней, Джипси поняла, что находится в его кабинете, только что испытав первый оргазм за 2 года от всего лишь прелюдии. Она в ужасе оттолкнула его руки и поднялась на ноги. Джинсы были полуспущены, груди болели, а Рика сидел, развалясь на стуле, с взъерошенными волосами и расстегнутой рубашкой. Схватив футболку, Джипси натянула ее дрожащими руками. Охнув, она выбежала из кабинета. Запершись в ванной, она включила горячую воду, разделась и встала под душ. Только оказавшись под потоком воды, она расплакалась от унижения. Рика доказал свою точку зрения. Он полностью контролирует ситуацию, Лолу, и, что страшнее всего, ее. Если она не сможет выработать к нему иммунитет, как она сможет защитить свою дочь, когда ему надоест быть отцом? Взяв себя в руки и переодевшись, Джипси заколола волосы и прошла в гостиную, где обнаружила стоящего у окна Рико. Миссис Уэйкфилд и Лола еще не вернулись. Мужчина повернулся к ней, и Джипси выругалась про себя, досадуя, что он не ушел на работу. Холодные собранные, словно они только что не занимались любовью на его столе в кабинете, он молча протянул ей листок бумаги. «Что это?» Джипси подошла поближе, забирая у него бумагу. «Пресс-релиз». После перерыва в отношениях Джипси Батлер и Рика Кристофайт рады объявить о своем воссоединении, готовые вместе воспитывать свою дочь Лолу. «Это обязательно?» Джипси задрожала. «Именно. В противном случае они докопаются до твоего прошлого и до моей связи с Лолой. Мы предоставим им пресс-релиз, приличное фото, и нас оставят в покое. То есть, если в газетах появится это, они не станут ничего разнюхивать?» Взгляд Рика стал подозрительным. И Джипси попыталась скрыть свой страх, боясь, что благодаря этому он укрепит свою позицию. «Мы, конечно, будем представлять для них определенный интерес, но не настолько». Он покачал головой. Джипси отдала ему бумагу. «Хорошо, тогда предоставь им это». «Я уже это сделал». «Конечно», — она посмотрела ему в глаза. «Как я могла забыть? Ты же сначала сделаешь, потом спрашиваешь». Рика безразлично пожал плечами. «Я знаю, чего хочу, и добиваюсь этого. А теперь», — твердо сказал он, бросив взгляд на часы, — «мой водитель ждет внизу. Он отвезет тебя на твою квартиру, где ты соберешь вещи. «Бери только то, что сможешь унести. Мой помощник упакует все остальное и отошлет в Афины». «А квартира?» — Рика скривил губы. «Мой помощник свяжется с ее владельцем. Не сомневаюсь, что совсем скоро там придется жить другому бедолаге». Джипси сдержала порыв запротестовать, зная, что это бесполезно. «А потом что?» «А потом...» — Рика шагнул к ней, и она тут же подалась назад. «Завтра мы полетим в Буэнос-Айрес. Там через несколько дней крестят моего племянника. Я должен быть крестным. Кроме того, у меня там дела». «У тебя есть племянник?» — спросила Джипси, заинтригованная помимо своей воли. «Он сын моего младшего сводного брата», — в голосе Рика послышался упрек. «У Лулы есть кузены, между прочим. Беатрис 4, а Луису 6 месяцев. Мой брат Рафаэль и его жена Изабель с нетерпением ждут знакомства с вами». Джипси немного растерялась, узнав, что у него есть семья, и он будет крестным, а у Лулы есть кузены. У нее что-то сжалось внутри. Семья, о которой Лола могла никогда не узнать. Джипси всегда так хотела брата или сестру, пусть даже кузенов. Но у ее родителей не было братьев и сестер. А она была единственным ребенком у отца. Джипси машинально собрала свои нехитрые пожитки и, оглянувшись, тяжело вздохнула. Теперь, после того, как она неделю прожила в пентхаусе Рика, квартира казалась еще беднее. Она собрала в коробку фотографии и письма матери, единственное, что ее волновало, и села на стул. Внутри поднялась волна печали. Джипси боялась, что ей предстоит наблюдать за тем, как Рика относится к Лоле так же, как ее отец к ней. И все же она не могла не признать, что он, наверное, был потрясен, узнав о дочери, и все же признал ее своей практически сразу. Ни разу он не отверг ее и не проигнорировал. И Джипси мрачно признала, что Рика ведет себя не так, как она о нем думает. Джипси тоже была немного похожа на отца, но он настаивал на тесте ДНК, когда ему пришлось забрать ее, хотя прекрасно знал о ее существовании. Получив подтверждение того, что она его дочь, он покачал головой и заявил, что ему было бы легче смириться, если бы в ней было хоть что-то от бастионов. Но Джипси была слишком похожа на свою бедную, глупую ирландку мать, а с этими кудрявыми волосами она и вовсе напоминала цыганку. Не зря ведь ее мать дала ей это имя. Примечание. Джипси в переводе с английского «цыганка». Примечание переводчика. Моргнув, Джипси отогнала это воспоминание. В конце концов, Лола похожа на Рико. Наверное, поэтому ему было легче ее принять. Последний раз оглянувшись, Джипси встала и собрала сумки, покидая квартиру навсегда. На следующий день в суете сборов Рика напомнил ей закончить заполнение документов, необходимых для того, чтобы внести его имя в свидетельство о рождении Лолы, и коротко сообщил, что внизу их будут ждать папарацци в надежде сделать их фото, так что неплохо бы ей надеть то, что он купил. Кроме того, в Буэнос-Айресе ему придется посетить пару приемов, не говоря уже о крестинах. Другими словами, Джипси лучше перестать носить свою скромную одежду, ведь она будет сопровождать его на публике. Уже в просторном роскошном самолете она повернулась было к нему, но Рика был занят с документами. Вздохнув, Джипси посмотрела в окно, глядя, как над ними проплывает Англия, и чувствуя себя так, словно петля сжималась все туже. Через 2 часа Лола, полностью исследовав самолет и поев, уснула на раскладном сиденье рядом с Джипси, посасывая палец, и женщина посмотрела на Рико. Он наблюдал за ней, и она покраснела. «Так мы, выходит, будем появляться на публике вместе? Как будто мы вместе?» — выпалила Джипси. «Этому был посвящен пресс-релиз», — Рико прищурился. «Да, мне нужно, чтобы меня кто-нибудь сопровождал на приемах». Сердце Джипси заколотилось. «А та рыжая для этого не подходит?» — язвительно спросила она. Мужчина улыбнулся, отчего его лицо стало более юным и беззаботным. Боже, ведь он именно так улыбался ей в ту ночь. «Что-то эта рыжая тебя очень сильно интересует». Джипси фыркнула, но не отвела глаз. «Он спал с ней?» Ей не нравилось, что она хочет об этом знать, что ей не все равно. «Вовсе нет», — соврала она, сжимая кулаки. «Я всего-навсего хотела знать, чего именно ты от меня ожидаешь. Играть роль матери моего ребенка, с которой я сплю. И если тебе непременно нужно знать, то и ночью я с ней не спал. Увидев тебя, я забыл обо всем на свете». Джипси покраснела, сдерживая радость. «Я не буду с тобой спать», — горячо сказала она. Рика пожал плечами, опуская взгляд на бумаги. «Мы оба знаем, что если начнем целоваться, через несколько минут будем заниматься сексом в хвосте самолета. Но из уважения к нашей дочери я не стану сейчас доказывать свою правоту». Джипси сдержала грубый ответ, представляя, как Рика встает и наклоняется поцеловать ее, а потом подхватывает на руки и несет к огромной кровати в хвосте самолета. «Да что с ней такое?» Она встала и прошла в уборную. Заперев дверь и плеснув на лицо холодной воды, она постаралась успокоиться. Она так боялась, что секс Рика разрушит все стены, которые она возвела вокруг себя. Он и так полностью контролировал ситуацию. Если он получит еще и ее, это будет конец всему. Она была слишком мала, чтобы сопротивляться контролю отца, и он уничтожил ее настоящую почти полностью. Этого Джипси забыть не могла. Она должна бороться с Рика ради себя и Лолы. Джипси проснулась от мягкого толчка и, открыв глаза, увидела улыбающееся личико Лолы, которую держал на руках Рико. «Мама и тать!» Лола улыбнулась ей. Она напряженно улыбнулась в ответ, понимая, что пока она спала, с девочкой пришлось возиться Рико. В последние дни Лола подхватывала все новые и новые слова, повторяя все услышанное. Джипси машинально протянула к ней руки, но Рико усадил девочку себе на колени, отложив документы. «Мы вот-вот приземлимся», — сказал он, бросив на Джипси взгляд. «Пристегнись». Он застегнул ремень безопасности вокруг себя и совершенно счастливой Лолы. Джипси снова подумала о том, как просто он вел себя с ней с самого первого дня, с удовольствием играя или поднимая на руки. Утром он прикрывал ее с собой от вспышек фотоаппаратов, прижимая к себе. Об этой стороне Рика Джипси не подозревала, и хоть она не сомневалась, что все это временно, от новизны этого открытия растерялась больше, чем хотела бы признать. «Ты всегда хотел детей?» — не удержавшись, с любопытством спросила она. Рика бросил на нее быстрый взгляд, крепко обнимая Лолу, отчего сердце Джипси сжалось. «Просто тебе так хорошо с Лолой». Рика почувствовал, как дочь доверчиво прижалась к нему, и тут же понял, что без колебаний умрет за нее. Большие глаза Джипси внимательно смотрели на него. От ее вопроса он растерялся. Он никогда не думал о детях. Да он никогда их и не хотел. Как сказать, что отцовство всегда пугало, ведь у него не было примера, на который можно равняться. Но когда он увидел Лолу впервые, он инстинктивно понял, что это такое, осознал всю боль своего родного отца и возненавидел отчима еще сильнее за жестокое отношение. И почувствовал еще большую неприязнь к Джипси за то, что она пыталась лишить его этого права. Но Рика не мог объяснить все женщине, на которую совсем недавно любовался, пока она спала. Он сдерживался изо всех сил, чтобы не подхватить ее на руки и не отнести к кровати. Рика не хотел испытывать столь сильное желание, он должен его контролировать. Он хотел не поддаваться ее чарам, ее дикой красоте, которая звала его с той первой ночи. Он безразлично посмотрел на нее, боясь, что она заметит его внутреннюю борьбу. «Хотел я детей или нет, уже неуместный вопрос. У меня есть Лола, она моя плоть и кровь, и я сделаю все, что угодно, чтобы защитить ее».